Глава 5. Брачный договор. И вот здесь распишитесь, Ника Андреевна, будьте добры. Говорит любезно лысый мужчина с круглыми очками в золотой оправе. И вот здесь, пожалуйста. Доверенность. Я с недоумением читаю название документа, написанное наверху большими буквами. А зачем? Чтобы за тебя могли оформить документы на твою новую фамилию. Равнодушно поясняет Алекс. Паспорт и загран. Но у меня нет загранпаспорта. Тихо возражаю я. Теперь будет. Он тоже ставит свою подпись. Сотрудница ЗАГСа с обесцвеченными кудрями делает запись в какую-то толстую книгу, а потом ставит штамп и протягивает Алексу бледно-розовый листочек. «Поздравляю с заключением законного брака!» Она улыбается неестественной, заученной улыбкой. «Вот ваше свидетельство!» «Спасибо. Благодарю за работу!» Кивает Алекс. «Мой секретарь проводит к вас к выходу, и он же решит вопрос оплаты. Всего хорошего!» Алекс нажимает на кнопку на столе, через секунд 20 открывается дверь кабинета, и какой-то молодой человек с зализанными волосами заглядывает внутрь. Вежливо здоровается и уводит работницу ЗАГСа за собой. Дверь закрывается. В кабинете остаемся мы втроем. Я, Алекс и этот лысый мужчина в очках. Алекс молча протягивает ему свидетельство. Тот внимательно изучает его, кивает, а потом достает из портфеля запечатанный конверт. «Теперь вы можете посмотреть на условия», — говорит он Алексу, и тот нетерпеливо выдергивает из его рук конверт, неаккуратно открывает его, достает оттуда несколько листов, покрытых мелким шрифтом, и бегло их просматривает, словно ищет что-то конкретное. «Блядь!» Вдруг выдыхает Алекс, и кажется, будто его броня идет трещинами, а оттуда сейчас вырвется настоящий ураган. «Блядь, он нахуй ебанулся?» Лысый мужчина растерянно моргает глазами, спрятавшимися за тонкой оправой очков. Кажется, он был не готов к такой реакции. «Простите?» «Черт!» Алекс бьет кулаком по тяжелому столу, и тот отзывается каким-то гудением. «Ты знал? Знал, что он там написал?» «Как нотариус, я не имею права отвечать на такие вопросы». Сухо говорит тот, выглядя спокойным. Но я вижу, как по его лбу бежит капля пота. «Мое дело было только заверить составленный вашим отцом документ, а потом передать его вам после заключения брака». «Есть там лазейки, чтобы не выполнять основное условие?» Цедит Алекс, убирая листы обратно в конверт. «Ты точно должен знать». «Нет». Он вздыхает и поправляет очки. «Я думаю, что нет». «Я покажу эту чушь другим специалистам», — говорит он утвердительным тоном. «Должен быть способ признать его условия недействительными». «Это, безусловно, ваше право», — вежливо соглашается с ним этот нотариус. «Есть ли ко мне еще какие-то вопросы?» Алекс сверлит его тяжелым взглядом. Его пальцы с такой силой сжимают конверт, будто хотят разорвать его на части. «Нет вопросов». Наконец, равнодушно сообщает он и отворачивается. «Всего хорошего». «И вам». Нотариус суетливо подскакивает, собирает свои вещи в портфель и осторожно улыбается мне. «Мои поздравления, госпожа Кельнер». Я не сразу понимаю, что это меня так назвали. Секунду пытаюсь сообразить, к кому он обращается, а когда до меня наконец доходит, я чувствую себя странно. Ну какая я госпожа? И к чужой фамилии не привыкла. Честно говоря, я думала, что можно будет ее не менять, раз брак фиктивный. Но мне такой возможности не дали. Подписка о неразглашении. Негромко напоминает Алекс, снова остро взглянув на нотариуса. Ничего не должно выйти за пределы этого кабинета. О чем вы? Вежливо улыбается он. Я уже все забыл. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Откликаюсь я. Алекс не говорит ничего. Когда хлопает дверь кабинета, он чертыхается себе под нос и идет к мини-бару. Достает оттуда стеклянную бутылочку с соком, откручивает крышку и начинает пить крупными глотками. Я с любопытством смотрю на конверт. Что в нем? Это явно касается нашей свадьбы. Интересно было бы глянуть, хоть я и не очень разбираюсь в таких документах. Я тянусь через стол к конверту, но меня останавливает резкий окрик. «Не трогай!» Я вздрагиваю и оборачиваюсь на Алекса. В его глазах пылает ярость. «Почему?» Бормочу я испуганно. «Потому что это тебя не касается». Грубо отвечает он. Он в два шага оказывается у стола, сгребает конверт и отходит к огромному сейфу, стоящему у стены. Прикрыв ладонью, быстро набирает код, дожидается, пока дверца со щелчком открывается, и кладет документы туда. Потом захлопывает сейф. «Если там про наш брак, это касается нас двоих?» Осторожно, возражаю я. «Вы можете мне хотя бы рассказать, что там такое, если смотреть мне нельзя?» «Не думаю». «Там было что-то про условия. Не сдаюсь я, хотя уже чувствую исходящее от Алекса раздражение. Это похоже на наэлектризованный перед грозой воздух. Я должна что-то еще сделать? Я хочу знать! Я имею право знать!» Алекс переводит на меня ледяной взгляд, но я вижу в его глазах тщательно скрываемую ярость, как у хищника, загнанного в угол. «Пожалуйста, смиренно прошу я». Он тяжело вздыхает. «Хорошо. Речь шла про длительность нашего брака. Минимум 3 года. Иначе я... В общем, иначе это просто не будет иметь смысла. Я рассчитывал на меньший срок, и меня это... огорчило». «Вы матерились». Сообщаю я, и почему-то мне от этого смешно. Может, потому что в этот момент Алекс стал чуть больше похож на человека, а не на ледяную статую. «Я так делаю иногда». Кивает он, и уголки его жестких губ вздрагивают, как будто сдерживают улыбку. «То есть 3 года, а потом я буду свободна?» Допытываюсь я. «Вы разрешите мне развестись?» «Да», отвечает Алекс, но я улавливаю короткую заминку перед ответом. 3 года — это много. Зачем-то, говорю я. Хотя это гораздо меньше, чем целая жизнь. А я ведь до этого думала, что должна буду навсегда стать его женой. «Много». «Но потом я смогу уйти». «Да». «И больше не будет никаких других условий?» «Нет». «Зачем вам жениться на мне?» Быстро спрашиваю я, надеюсь, что он по инерции ответит на этот вопрос тоже. Алекс холодно усмехается. Он не из тех, кого можно так глупо подловить. «Хорошая попытка, Ника», сообщает он и внезапно делает шаг ко мне. Я машинально отступаю, но нахожу в себе смелость продолжать расспросы. «Это ведь не вам нужно, да? Вас отец заставил жениться». «Слишком много вопросов, Ника. Помолчи», приказывает Алекс и делает еще один шаг ко мне, словно наступая на меня всей своей силой и мощью. Я опять инстинктивно пячусь назад и понимаю, что лучше перестать спрашивать. Но какой-то чертенок внутри меня не дает мне этого сделать. «Что было в том конверте?» Упрямо шепчу я. «Завещание?» Алекс молча усмехается и вдруг резко оказывается рядом со мной, а я отшатываюсь и врезаюсь лопатками в стену. Он упирается ладонями по обеим сторонам от моего лица. Его прозрачные, как весенний лед, глаза прожигают меня насквозь. «Слишком любопытная девочка». Низким, будто охрипшим голосом шепчет он. «Я просил тебя помолчать. Но у тебя рот не закрывается, да, Ника?» Его горячее дыхание, пахнущее цитрусами, обжигает кожу. Его лицо, его грудь, его руки так близко, что я чувствую жар, исходящий от его тела. И от этого так страшно и так непонятно. «Я просто...» Выдавливаю я из себя непослушным сиплым голосом. «Я же просто спросила». Не хочешь слушаться? Красивые губы тянутся в усмешке, а ледяные глаза вспыхивают жестким огнем. А ведь я знаю, чем можно закрыть этот болтливый ротик. Напрашиваешься на поцелуй Ника? Этого ты хочешь? Нет. Да. Мое сердце бешено колотится, и я забываю, как дышать. Стою, широко раскрыв глаза, смотрю на холодное, красивое лицо Алекса, своего мужа, и вижу, словно в замедленной съемке, как он наклоняется к моим губам. Я мечтала о том, что он меня поцелует. Столько раз мечтала и ругала себя за эти безнадежные фантазии, но после того, как я приняла его предложение, фантазии обрели силу реальности, превратились в ожидание. Я ждала, что Алекс меня поцелует. Я думала о том, на что будет похож вкус его губ, будет ли его язык проникать внутрь моего рта и где будут в этот момент его руки. Будут ли они обнимать меня за талию, удерживать за затылок или гладить по лицу? Я так ждала этого, пока не узнала, что наш брак не настоящий. Значит, и поцелуй сейчас будет не настоящий. Фальшивый, фиктивный. Но почему я все равно так ужасно этого хочу? Я зажмуриваюсь, чувствую его дыхание на своих губах. Замираю и... В дверь кабинета стучат. «Кто?» — рявкает Алекс. Его голос хриплый и раздраженный, а ладони все еще прижаты к стене рядом с моим лицом. «Александр Маркович, там госпожа Радонежская приехала». Слышу я его секретаря. «Диана Радонежская? Его Диана?» Алекс тяжело смотрит на меня. Потом резко отворачивается, отходит к столу и тяжело бросает в сторону дверей. «Зайди». Секретарь шустро заходит. Искоса бросает на меня взгляд, но тут же делает вид, будто не видит ничего странного в прижавшейся к стене девушке. И деловито говорит. «Госпожа Радонежская сейчас внизу, в гостиной. Я предложил ей кофе, но она отказалась. Она хотела подняться к вам, но...» В гладкой речи парня возникает короткая заминка. Он опять искоса на меня смотрит, словно сомневается, вправе ли я все это слушать. «Ну, как всегда, она к вам поднимается. Но я сказал, что вы приказали на второй этаж никого не пускать. И госпожа Радонежская сейчас немного не в духе из-за этого». «Немного?» — вскидывает бровь Алекс. «Но много». Со вздохом соглашается секретарь. «Это ожидаемо», — хмыкает он. «Диана и терпение — вещи несовместимые. Передай ей, что я сейчас спущусь». «Конечно, Александр Маркович». Он выскальзывает из кабинета, а Алекс смотрит на свои ладони, лежащие на столе. «Иди к себе в комнату, Ника», — приказывает он, не глядя на меня. «У меня много дел». Комнату. Невыразительно повторяю я. В груди огнем жжет стыд из-за того, что я повела себя как дурочка. Зажмурилась, губы под поцелуй подставила. А ведь Алекс, наверное, даже и не собирался этого делать. Просто дразнил меня, как ребенка. Именно. В комнату. С ледяной любезностью соглашается он. И я тоже сейчас уйду. Если захочешь еще поговорить, предупреждай заранее. А лучше запишись через секретаря. У меня очень плотное расписание, и каждая минута на счету. И что, я должна буду сидеть в своей комнате и никому не показываться? Спрашиваю я с вызовом. Типа, домашний арест? Я понимаю, что веду себя очень глупо и по-детски, но это так унизительно и обидно, что меня отсылают словно собачонку, как только появилась Диана. Он ее любит. Напоминаю я себе. Он сам говорил, что женился бы на ней, а не на мне. Я вынужденная необходимость. Меня он не хотел. Никогда. Что за глупости, Ника? Раздраженно спрашивает Алекс. Какой еще арест? Ты можешь делать, что хочешь. Дом в твоем распоряжении. Если что-то надо, обращайся к Наташе или своей горничной. И, кстати, да, вот твоя карточка». Он наклоняется к ящику стола и достает оттуда черную с золотом карточку. «Она привязана к моему счету. Лимитов нет. Пин-код, месяц и последние две цифры твоего года рождения. Если надо будет выехать в магазин, говори Наташе. Она организует тебе водителя и охрану». «Спасибо». Бесцветно говорю я, принимая карту. Мы вместе выходим из кабинета. Алекс запирает дверь, коротко мне кивает и идет к лифту. Я стою в коридоре и смотрю на его широкую спину в дорогом пиджаке и уверенную походку. Он, наверное, очень рад, что приехала Диана. Соскучился по ней. Я сжимаю в руке карточку, и ее тонкий жесткий край впивается мне в ладонь. Деньги, деньги, много денег. Больше, чем я могу себе представить. Но зачем они мне? Я не понимаю. Мне сейчас ничего не хочется. Разве что немного поплакать. Или пойти вниз и украдкой посмотреть на ту, в кого на самом деле влюблен Алекс Кельнер. На ту, кого любит мой муж.